Ранду очень бы хотелось быть таким же уверенным в благополучном исходе. Уверенность в этом была бы ему в самый раз, да и Гавину, похоже, не помешала бы. Когда Талонвор ввел свой отряд во дворец, Ранд оглянулся на парк. Зелень в частых точечках цветов, разноцветие, сотворенное для королевы рукою Айс Седай. Да, вынесла его на стремнину, и берегов не видать. Дворцовые слуги в красных ливреях с белыми воротничками и манжетами, с белым львом на груди с левой стороны, теснились в коридорах и переходах, сновали взад-вперед по своим неотложным, но не очень очевидным делам. Когда солдаты, сопровождая Илэйн, Гавина и Ранда, строем проходили, рассекая их суетливую круговерть, они оторопело замирали на месте, позабыв про полученные поручения, и, раскрыв рты, глядели на процессию. В самой середине всего этого оцепенения по коридору, огибая таращащих глаза слуг, невозмутимо вышагивал серополосатый кот. Вдруг вид кота поразил Ранда своей необычностью. В Байрлоне, где он пробыл, хоть и недолго, но достаточно, чтобы узнать об этом, даже в самой захудалой ловчонке держали кошек, которые сидели чуть ли не в каждом углу. Но во дворце Ранд заметил всего одного кота. Вот этого. «У вас нет крыс?» — недоверчиво спросил Ранд. «Везде есть крысы». «Элайда не любит крыс», — неопределенно пробурчал Гавин. Он тревожно хмурился, глядя дальше по коридору, по-видимому, уже представляя себе близящуюся встречу с королевой. «У нас никогда не бывает крыс». «Тихо вы оба!» — голос Элайн звучал строго, но столь же отсутствующий, как и у брата. «Я пытаюсь думать». Ранд наблюдал за котом, пока процессия не свернула за угол, и кот пропал из виду. От бегающих по коридорам стай котов ему стало бы легче на душе. Было бы хорошо, если во дворце хоть что-то оказалось привычным. Пусть бы даже этим привычным стали крысы. Коридор, который выбрал Талонвор, поворачивал столько раз, что вскоре Ранд утратил всякое чувство направления. В конце концов молодой офицер остановился перед высокими двустворчатыми дверями темного дерева, отливающими густым глянцем, но не столь роскошными, как те, которые они миновали. Однако эти двери тоже покрывали выгравированные тщательно до мельчайших деталей ряды львов. Превосходная тонкая работа. По обе стороны дверей стояли слуги в ливреях. По крайней мере, не главный зал. Неуверенно рассмеялся Гавин. Никогда не слышал, чтобы здесь мать повелела бы отрубить кому-нибудь голову. Судя по его тону, он полагал, что сегодня она могла создать такой прецедент. Талонвор протянул было руку к мечу Ранда, но Элейн шагнула вперед, и офицеру пришлось убрать руку. «Он мой гость, и, согласно обычаю и закону, гости королевской семьи могут оставаться при оружии даже в присутствии моей матери». Или вы не согласны с моим словом, что он мой гость?» Талонвор поколебался, вперив взор в лицо Элейн, затем кивнул. «Очень хорошо, миледи». Она улыбнулась Ранду, а Талонвор отступил, но это длилось лишь мгновение. «Первая шеренга со мной!» — отдал Талонвор приказ. «Доложите, леди Элейн и лорд Гевин к ее величеству!» — обратился он привратником, а также лейтенант гвардии Талонвор по приказанию величества со взятым под стражу нарушителем. Элейн зыркнула на Талонвора, но двери уже качнулись, отворяясь. Звонкий голос объявил, кто явился к королеве. Элейн величественно переступила порог, чуть подпортив свой царственный облик взмахом руки, которым показала Ранду, чтобы тот держался рядом с нею, чуть позади. Гавин развернул плечи и зашагал сбоку от сестры, отстав от нее на один шаг. Ранд неуверенно двинулся следом, стараясь идти наравне с Гавином по другую сторону от девушки. Талонвор держался вплотную за Рандом, и 10 солдат вошли вместе с офицером. Двери беззвучно затворились за красной шеренгой. Вдруг Элейн присела в глубоком реверансе, одновременно низко поклонившись, и осталась так, придерживая подол и широко разведя руки. Ранд вздрогнул, затем поспешно последовал примеру Гавина и остальных мужчин, неловко повторяя движение за ними, пока не сделал все правильно. Опуститься на правое колено, голову склонить в поклоне, нагнуться вперед, опереться о мраморные плиты пола сжатым кулаком правой руки, а левая рука — на головке рукояти меча. Гавин, у которого меча не было, точно так же положил руку на кинжал. Ран только-только поздравил себя с тем, как успешно справился со всем, когда заметил, что Талонвор, голова склонена по-прежнему, искоса смотрит на него в прорези забрала. А что мне еще остается? Вдруг Ранд разозлился на Талонвора. Офицер вроде как ожидал, будто юноше известно, что и как следует делать, а никто ничего не рассказал ему об этом. И разозлился на себя за свой испуг перед стражниками. Он ничего такого не сделал, чтобы бояться. Ранд понимал, что его страх не вина Талонвора, но он все равно злился на офицера. Все оставались в тех же позах, застыв на месте, будто ожидая весенней оттепели. Ранд не понимал, чего они ждут, но воспользовался представившимся случаем посмотреть, куда его привели. Голова его была опущена вниз, он лишь чуть поворачивал ее, разглядывая помещение. Хмурый взгляд Талонвора стал еще подозрительнее, но Ранд не обращал на это внимания. Квадратная комната размерами не уступала общей зале благословения королевы. Стены представляли собой барельефы в камне чистейшего белого цвета, изображавшие охотничьи сцены. На висящих между резными изображениями гобеленах были вытканы нежные, яркие цветы и колибри с причудливым оперением. Лишь на двух, в дальнем конце зала, на красном поле стояли, вздыбившись выше человеческого роста, белые львы Андора. Эти гобелены примыкали по бокам к возвышению. На нем находился резной позолоченный трон, на котором восседала королева. По правую руку королевы стоял коренастый, с виду грубовато-простодушный мужчина с непокрытой головой. Он был в красной форме гвардии королевы с четырьмя золотыми бантами на плече плаща, а белизну обшлагов прочерчивали широкие золотые галуны. Несмотря на обильную седину на висках, выглядел он прочным и непоколебимым, как скала. Должно быть, это и был капитан-генерал Гаррет Брин. Позади трона, с другой от него стороны, на низком стуле сидела женщина в платье из темно-зеленого шелка и что-то вязала из темной, почти черной шерсти. Поначалу ее вязание навело Ранда на мысль, что женщина уже стара, но после второго взгляда он вовсе не сумел определить ее возраст. Молодая ли она, старая, он не мог сказать. Внимание женщины, казалось, всецело было отдано спицам и пряже, будто рядом рукой дотянуться, и не королева даже. Она была красива, внешне спокойна, хотя что-то в ее сосредоточенности пугало. В воцарившейся в зале тишине раздавалось лишь позвякивание спиц. Ранд старался охватить взглядом все сразу, но взор его то и дело возвращался к женщине со сверкающим на ее челе венком изящно выкованных роз, женщине с короной роз Андора, длинный красный подбитый мехом палантин. По его длине маршировал лев Андора, свисал поверх шелкового красно-белого плиссированного платья, и когда она коснулась руки капитана-генерала левой ладонью, на пальце ее сверкнуло кольцо в виде великого змея, глотающего собственный хвост. Тем не менее, взор Ранда вновь и вновь притягивали не великолепие наряда и не роскошь драгоценностей или даже короны, а женщина, которая носила их. Моргейс обладала красотой своей дочери, но сформировавшейся и зрелой. Лицо и фигура, само ее присутствие, будто наполняли комнату светом, который затмевал обоих людей, находившихся подле нее. Будь она вдовой в Эммондовом лугу, у ее дверей выстроился бы целый хвост поклонников, даже если стрепухи и хозяйки хуже и больше неряхи во всем двуречи было бы не сыскать. Ранд заметил изучающий взгляд Моргейс и ниже пригнул голову, опасаясь, что она прочтет его мысли по лицу. Свет! Думать о королеве так, будто она ровня какой-нибудь деревенской женщине, ну и дурень. — Можете подняться, — произнесла Моргейс глубоким, сильным голосом, в котором звучала та же уверенность в повиновении других, как и у Элейн. только в сотню крат сильнее. Ранд встал вместе с остальными. «Матушка», — начала Элейн, но Моргейс оборвала ее. «Судя по всему, ты все-таки лазала по деревьям, дочь». И Элейн подхватила случайно зацепившуюся за платье щепочку коры и, не найдя, куда ее положить, зажала в кулаке. «На самом деле», — спокойно продолжала Моргейс, «это означает, что вопреки моим распоряжениям ты ухитрилась посмотреть на этого Логайна. Гавин, я была о тебе лучшего мнения. Ты должен научиться не только подчиняться своей сестре, но в то же время и удерживать ее от опрометчивых поступков, уравновешивая ее тягу к авантюрам». Взгляд королевы метнулся к коренастому мужчине рядом с ней, затем она быстро отвела глаза. Брин оставался бесстрастным, словно ничего не заметил, но Ранду казалось, что глаза того замечают все. «Это Гавин... не меньший долг первого принца, как и командование армиями Андора. Вероятно, если твое обучение станет более интенсивным, у тебя будет меньше времени, чтобы позволять своей сестре втягивать тебя в неприятности. Я попрошу капитана-генерала проследить, дабы ты не испытывал недостатка в поручениях во время путешествия на север». Гавин переступил с ноги на ногу, словно собираясь возразить королеве. Затем лишь склонил голову. «Как прикажете, матушка?» Элейн поморщилась. «Матушка, Гавин не может удержать меня от неприятностей, если его нет рядом со мной. Исключительно лишь по этой причине он оставил свои покои. Матушка, наверняка не было бы ничего плохого просто от одного взгляда на Логайна. Чуть ли не каждый в городе находился к нему ближе, чем я. Не каждый в городе является дочерью-наследницей». Едва скрываемое раздражение проскользнуло в голосе королевы. «Я видела этого человека, Логайна, вблизи, и он опасен, дитя мое. Даже в клетке, даже с Айзи Седай, сопровождающими его, каждую минуту он все равно опасен, как волк. Мне бы хотелось, чтобы его никогда даже близко к Кеймлину не приводили. Им займутся в Тарвалоне». Женщина на стуле, заговорив, не оторвала глаз от своего вязания. «Важно, чтобы народ увидел, что свет вновь одолел тьму. И он видел, что вы часть этой победы, Моргейс». Моргейс отмахнулась. «Я бы все же предпочла, чтобы он никогда не приближался к Кеймлину. Элейн, я знаю, что у тебя на уме». «Матушка», — возразила Элейн, — «у меня на уме слушаться вас. Истинно так». «Правда?» — спросила Моргейс в притворном удивлении, затем усмехнулась. — «Да, ты стараешься быть послушной дочерью, но постоянно проверяешь, как далеко можешь зайти. Ладно, то же самое и я учиняла со своей матерью. Эта черта характера сослужит тебе хорошую службу, когда ты взойдешь на трон, но ты пока еще не королева, дитя. Ты ослушалась меня и тайком смотрела на процессию с Логайном. Удовольствуйся этим. В поездке на север тебе не позволено приближаться к нему даже и на сотню шагов, ни тебе, ни Гавину. Если б я не знала, насколько суровым будет твое обучение в Тарвалоне, я бы отправила Лини присматривать за тем, чтобы ты вела себя с подобающим смирением. По крайней мере, она хоть в силах заставить тебя вести себя должным образом». Элейн угрюмо склонила голову. Женщина за троном, казалось, подсчитывала петли. «Через неделю, — вдруг заговорила она, — тебе захочется вернуться домой, к матери. Через месяц тебе захочется сбежать со странствующим народом. Но мои сестры оберегут тебя от неверующего. Подобное не для тебя, пока еще». Она внезапно повернулась на стуле, впившись взглядом в Элейн. Все ее спокойствие пропало, будто и не бывало. «В тебе есть все, чтобы стать самой великой королевой, которую когда-либо видел Андор, которую видела какая-либо страна более чем за 1000 лет. Ради этого мы будем лепить тебя, если у тебя хватит сил». Ранд во все глаза смотрел на женщину. «Это должно быть Элайда, та самая Айс Седай». Вдруг он обрадовался, что не пошел за помощью к ней, неважно, из какой она Айя. Неумолимость, намного превосходящая непреклонность Морейн, исходила от нее. У Ранда порой мелькало сравнение Морейн со сталью, укрытый бархатом, а в случае с Элайдой бархат был всего-навсего иллюзией. «Достаточно, Элайда», — сказала Моргейс, обеспокоенно хмурясь. «У нее есть голова на плечах. Ей этого хватит. Колесо плетет, как желает колесо». Она помолчала, глядя на дочь. «Теперь об этом молодом человеке». Королева указала на Ранда, не отводя взгляда от лица Элейн, и о том, как и зачем он проник сюда, и почему ты потребовала для него права гостя у своего брата. «Могу я говорить, матушка?» Когда Моргейс кивнула в знак согласия, Элейн просто рассказала о событиях, начиная с того, как впервые заметила Ранда, взбирающегося по склону к стене. Ранд ожидал, что она закончит словами о безобидности его поступка, но вместо этого девушка сказала: «Матушка, вы часто говорили мне, что я обязана знать наш народ, от знатнейшего до последнего простолюдина. Но когда бы я ни встречалась с кем-либо, рядом всегда не меньше дюжины провожатых. Как же при таких обстоятельствах я могу обрести собственные суждения о действительности или о чем-нибудь настоящем? В разговоре с этим молодым человеком я уже узнала многое о народе двуречья, о том, каковы там люди, причем намного больше, чем могла почерпнуть из книг. Ведь говорит о чем-то, что он пришел так издалека и носит красное, тогда как столь многие вновь прибывшие выбирают из боязни белое. Матушка, я прошу вас не обращаться слишком строго со своим верным подданным и одним из тех, кто многому научил меня о народе, которым вы правите». «Верный подданный из двуречья», — вздохнула Моргейс. «Дитя мое, тебе следовало уделять больше внимания книгам. В двуречье не видывали ни одного сборщика налогов 6 поколений, а гвардии королевы 7. Осмелюсь заявить, они редко вспоминают даже, что они часть королевства». Ранд с неловким чувством повел плечами, вспомнив свое удивление, когда ему сказали, что двуречье — область королевства Андорр.